27. Сын Бикара. Бретонцы были очень горды этой победой, но Арамис не обнадеживал их. «Король», — сказал он Портосу, когда все разошлись по домам, узнав о сопротивлении, распалиться безудержным гневом, и после взятия острова, что неизбежно, все эти славные люди будут уничтожены огнем и мечом. «Отсюда следует, что наши действия бесполезны», — спросил Портос. «Пока что они, несомненно, принесли пользу, так как у нас есть пленный», — ответил епископ, — «и от него мы узнаем о планах наших врагов. Давайте допросим этого пленного, способ заставить его говорить весьма прост. Пойдем ужинать и пригласим его с нами. За вином он не замедлит заговорить». Они так и сделали. Офицер сначала был явно встревожен, но, увидев, с какими людьми он имеет дело, в скором времени успокоился. Не боясь скомпрометировать себя чрезмерной откровенностью, он подробно рассказал об отставке и отбытии во Францию Д'Артаньяна. Он сообщил и о том, как после отъезда мушкетера новый командующий приказал напасть на Бель-Иль. На этом его показания, естественно, обрывались. Арамис и Портос обменялись взглядом, выражавшим отчаяние. Нечего больше рассчитывать на знаменитое воображение Д'Артаньяна. Нечего, следовательно, надеяться в случае поражения на его помощь. Продолжая допрос, Арамис осведомился у пленного о намерениях королевских военачальников в отношении тех, кто распоряжается на Бель-Иле. «Приказ», — отвечал офицер, — «в бою убивать, после боя вешать». Арамис и Портос снова переглянулись, кровь бросилась им в лицо. «Я слишком легок для виселицы», — усмехнулся Арамис, — «таких, как я, не повесишь». «А я слишком тяжел», — сказал Портос. «Такие, как я, обрывают веревку». «Я уверен», — учтиво заметил пленный, — «что мы были бы снисходительны и предоставили бы род смерти вашему выбору». «Тысяча благодарностей», — серьезно проговорил Арамис. Портос поклонился. «Еще по стаканчику за ваше здоровье», — предложил он и выпил. В таких разговорах коротали они время за ужином. Офицер, оказавшийся человеком умным, понемногу поддавался обаянию ума Арамиса и сердечного простодушия великана Портоса. «Простите меня», — начал он, — «за вопрос, который я собираюсь задать, но люди, допивающие совместно шестую бутылку, имеют, пожалуй, право немножко забыться». «Задавайте же ваш вопрос, задавайте», — разрешил Портос. «Говорите», — добавил ванский епископ, — «не служили ли вы, милостивые государи, в мушкетерах покойного короля?» «Да, сударь, мы были королевскими мушкетерами и превосходными мушкетерами», — ответил Портос. «Это верно. Больше того, я сказал бы, что вы были лучшими среди лучших, когда б не боялся оскорбить память моего отца». «Вашего отца?» — воскликнул Арамис. «Знаете ли вы, как меня зовут?» «Нет, сударь, но если вы скажете...» «Меня зовут Жорж де Бикара». «Ах!» — вскричал Портос. «Бикара! Помните ли вы, Арамис, это имя?» «Бикара», — задумался Арамис. «Мне кажется...» «Вспомните хорошенько, сударь», — попросил офицер. «Это нетрудно», — воскликнул Портос. «Бикара по прозвищу Кардинал, один из четырех, явившихся воспрепятствовать нам в тот день, когда мы со шпагой в руке познакомились с Д'Артаньяном». «Совершенно верно, господа». «Это был единственный», — улыбнулся Арамис, — «кого мы не ранили». «Из этого следует, что он был превосходным воякой». «Это правда. Сущая правда», — одновременно заметили оба друга. «Господин де Бикара, мы весьма рады познакомиться с сыном столь храброго человека». Бикара пожал руки, протянутые ему бывшими мушкетерами. Арамис взглянул на Портоса, и его взгляд говорил: «Вот человек, который поможет нам». «Согласитесь, сударь», — обратился он к офицеру, — «что отрадно быть честным всегда и везде». «Мой отец, сударь, постоянно повторял то же самое». «Согласитесь также, что довольно печально столкнуться с людьми, которых ждет смерть от мушкета или веревки, и узнать, что эти люди — старинные знакомые вашего уважаемого отца, знакомые, доставшиеся вам от него, так сказать, по наследству». «О, вы не обречены на такую ужасную участь, друзья мои», — возразил молодой человек. «Ба, да ведь вы сами сказали об этом». «Я говорил это час назад, когда совершенно не знал вас, а теперь, когда я вас знаю, я говорю, вы избегнете этой горестной участи, если сами того пожелаете». «Как это, если сами того пожелаем?» — вскричал Арамис, в глазах которого загорелось нетерпение. Произнося эти слова, он попеременно смотрел на Портоса и офицера. «Лишь бы», — сказал Портос, глядя в свою очередь с благородным бесстрашием на Бекара, «лишь бы от нас не потребовали чего-нибудь унизительного». «От вас ничего не потребуют, господа», — продолжал офицер королевской армии. «В самом деле, какие требования можно к вам предъявлять? Если вас найдут, то предадут смерти. Постарайтесь же, чтобы вас не нашли». «Полагаю», — с достоинством проговорил Портос, «полагаю, что я нисколько не ошибусь, если скажу, чтобы найти нас, нужно сначала проникнуть сюда». «Вы совершенно правы, друг мой», — медленно произнес Арамис, все еще испытывающий, глядя на Бекара, который хранил молчание и которому было явно не по себе. «Вам хочется, господин де Бекара, рассказать нам о чем-то важном, сделать нам какое-то весьма существенное признание. Но вы не решаетесь на него, разве не так?» «Милостивые государи, друзья, если я позволю себе полную откровенность, то нарушу присягу. И все же я слышу голос, который заглушает мои сомнения и велит решиться на это». «Пушки!» — воскликнул Портос. «Пушки и мушкетная трескотня», — подтвердил Арамис. Откуда-то издалека со скал донеслись зловещие звуки боя, но уже через мгновение все затихло. «Что это?» — спросил Портос. «То, чего я больше всего опасался», — ответил Арамис. «Ведь атака, произведенная вашими солдатами, сударь», — продолжал он, обращаясь к Бекара, — «была всего-навсего демонстрацией. И в то время, как ваши отряды отходили, уступая нашему натиску, вы были уверены, что вам удастся высадиться на другой стороне острова». «Да, и в нескольких пунктах». «В таком случае мы погибли», — спокойно заметил ванский епископ. «Погибли? Это возможно», — согласился Портос. «Но ведь нас еще не схватили и не повесили». И с этими словами он встал из-за стола, подошел к стене, хладнокровно снял с нее свою шпагу и пистолеты и принялся осматривать их с тщательностью старого опытного солдата, идущего в бой и понимающего, что жизнь его в значительной мере зависит от качества и состояния оружия, с которым он пойдет на врага. При первых же пушечных выстрелах, при известии о том, что остров может быть внезапно захвачен королевскими войсками, растерявшаяся толпа устремилась в ворота форта. Народ искал у своих вождей помощи и совета. В окне, выходившем на главный двор, заполненный ожидающими приказаний солдатами и растерянными, умоляющими о помощи местными жителями, между двумя ярко горящими факелами показался бледный и подавленный Арамис. «Друзья мои», — начал Дербле с мрачной торжественностью, отчетливо произнося каждое слово. «Друзья! Господин Фуке, ваш покровитель, ваш друг и отец, по приказу короля арестован и брошен в Бастилию». Продолжительный крик, исполненный ярости и угрозы, донесся до окна, перед которым стоял епископ, и этот крик вызвал в нем ответные чувства. «Отомстим же за господина Фуке!» — кричали в толпе наиболее пылкие. «Смерть королевским солдатам!» «Нет, друзья, нет!» — сурово сказал Арамис. «Нет, не надо сопротивления. Король хозяин у себя в королевстве. Король — исполнитель божественной воли. Бог и король поразили господина Фуке. Склонитесь же пред волей Господней. Любите Бога и короля, поразивших господина Фуке. Не мстите за вашего господина. Не стремитесь отомстить за него. Вы напрасно пожертвуете собой, напрасно принесете в жертву ваших жен и детей, ваше имущество, вашу свободу. Сложите оружие, друзья мои. Сложите оружие, раз таков приказ короля, и мирно расходитесь по вашим домам. Это я вас прошу об этом, это я настаиваю на этом, и если без этого не обойтись, я приказываю вам это от имени господина Фуке». В толпе, собравшейся под окном, прокатился продолжительный гул, порожденный гневом и ужасом. «Солдаты короля Людовика XIV проникли на остров», — продолжал Арамис. «Теперь между вами и ими было бы уже не сражение, а резня. Идите и забудьте о мщении. На этот раз я приказываю вам это именем Господа Бога». Мятежники безмолвные и покорные медленно расходились. «Но, черт подери, что вы сказали?» — воскликнул Портос. «Сударь», — обратился к епископу Бекара, — «сударь, вы спасаете здешних жителей, но не спасаете ни себя, ни вашего друга». «Господин де Бекара», — молвил с исключительным благородством и такой же учтивостью ванский епископ, — «господин де Бекара, будьте любезны считать себя с этой минуты свободным». «Чрезвычайно охотно, но вы окажете этим услугу и нам, ибо, сообщив начальнику экспедиции, представляющему здесь короля, о покорности жителей острова, Вы не примените, конечно, рассказать ему и о том, как эта покорность была достигнута, и тем самым добьетесь и для нас какой-нибудь милости». «Милости?» — вскричал с горящими от гнева глазами Портос. «Милости! Но откуда вы взяли подобное слово?» Арамис резко дернул за локоть своего давнего друга, как он делал это не раз в незабвенные дни их молодости, когда хотел показать Портосу, что он допустил или собирается допустить какой-нибудь промах. Портос понял и замолчал. «Я отправляюсь», — согласился Бекара, также несколько удивленный словом «милость», слетевшим с уст гордого мушкетера, славные деяния которого он сам всего несколько мгновений назад так восхвалял. «Отправляйтесь, господин де Бекара», — сказал Арамис, раскланиваясь с ним на прощание, «и, покидая нас, примите изъявление нашей глубокой признательности. Но вы, господа, вы, кого я имею честь называть своими друзьями, поскольку вы соблаговолили даровать мне это лестное слово. Что станется с вами?» — сказал взволнованный офицер, прощаясь со старыми знакомыми и дуэльными противниками своего отца. «Мы не уйдем отсюда. Но, боже мой, приказ в отношении вас не оставляет места сомнению. Я ванский епископ, господин де Бекара, и в наши дни епископ они расстреливают, как не вешают дворянина». «Да-да, сударь, да, монсеньор, вы правы, конечно, вы правы. Вы располагаете еще этой возможностью спасти свою жизнь. Итак, я отправляюсь к начальнику экспедиции. Прощайте же, господа, или правильнее сказать, до свидания». С этими словами офицер вскочил на коня, оседланного для него по приказанию Арамиса, и поскакал в том направлении, откуда донеслись выстрелы, прервавшие беседу обоих друзей с их благородным пленником. Арамис посмотрел ему вслед и, оставшись наедине с Портосом, сказал: «Итак, вы понимаете?» «Нет, клянусь честью, не понимаю». «Разве Бекара не стеснял нас своим присутствием?» «Нет, ведь он славный малый». «Согласен, но разве необходимо, чтобы всему свету было известно о пещере Лакмария?» «Ах, вот вы о чем, это верно, теперь понимаю. Значит, мы спасаемся в нашей пещере». «Если вы понимаете, — возбужденно проговорил Арамис, — в дорогу, друг Портос, Баркас ожидает нас, и мы еще не схвачены королем».